Орленок. Глава 1. Игнат Данилович Щеглов. 30 октября 2512. Поех. Если бы не своевременная подсказка Дайны, я бы точно не заметил, что Ольга балансирует на грани срыва. А так задвинул куда подальше желание спросить, как она справилась с двумя битыми жизнью мужиками, не только привыкшими к абсолютной безнаказанности, но и пробившимися в окружении криминального авторитета отнюдь не за счет обаяния. Поймал взгляд девушки, со страхом дожидавшейся моей реакции, и вложил в единственное слово всю свою уверенность в правильности совершенного ею поступка. Умница. Кольцова не поверила своим ушам и нервно облизала губки. Пришлось усиливать эффект этого ответа еще несколькими весомыми аргументами. Поступи ты иначе, я бы страшно разочаровался, ибо уважающему себя добытчику или добытчице и в голову не придет прогибаться перед кем бы то ни было. А раз ты справилась, значит, разделяешь мои взгляды на жизнь и достойна настоящего доверия. Кстати, Оль, ты избавилась от тел, или мне стоит пробежаться по твоим следам и решить эту проблему? Избавилась, ответила она и добавила значительно увереннее. Я закапала кровью пару-тройку квадратных километров и приманила к трупам стаю волков, двух барсуков, медведя и всякую мелочь. Так что уже к 5 часам дня на месте нашей схватки оставались одни кости. Я удовлетворенно кивнул, хотя представлял, насколько тяжело Ольге далось дежурство возле места пиршества местного зверья, и искренне ей сочувствовал. Потом выслушал коротенький монолог Биуса и задумчиво потер переносицу. Что ж, значит, об этой проблеме можно забыть и сосредоточиться на наказании Валета. Ты решил с ним воевать? Удивилась Кольцова. Воевать с каким-то ублюдком, невесть с чего возомнившим себя хозяином пятна? Насмешливо спросил я и холодно усмехнулся. Я его просто убью, как бешеную собаку. Из-за попытки его людей изнасиловать меня, Оль, забудь слово «я», посоветовал я. Этот урод имел наглость оскорбить нас, а я такого не прощаю. Тогда не я, а мы, уточнила раздухарившаяся девушка, перебралась на переднее сиденье и снова уставилась мне в глаза, на этот раз испытующе. Ты ведь возьмешь меня с собой, верно? Возьму, твердо пообещал я еще до того, как услышал аналогичный совет Дайны. Потом плавно тронул машину с места и ответил на безмолвный вопрос напарницы, уставившейся на своего ежика. Заберем его завтра-послезавтра. А пока я, не успев вернуться из пятна, куда-то срочно умотал, ибо дела и все такое. Поняла. И куда мы сейчас? Сейчас выясню, буркнул я, сообразил, что забыл достать письмо Феоктистова из внутреннего кармана куртки и попросил Кольцову о помощи. Она метнулась в багажное отделение и притащила мне весь пакет с грязным шмотьем. Пришлось тормозить за выездом из форпоста и собственноручно искать послание погибшего Гридня. Оно, естественно, нашлось, и я взялся за телефон. А когда посмотрел на экран, вдруг обнаружил на нем уведомление о зачислении на мой счет 100 тысяч рублей. Удивился, причем не слабо. Открыл сообщение и озадаченно хмыкнул. Что случилось? Напряглась напарница, по понятным причинам не ждавшая от жизни приятных сюрпризов. Александра Ярославовна Докукина перечислила мне 100 тысяч рублей. Причем в графу назначения платежа вбила весьма забавное послание. Проверила, довольно и очень-очень благодарна. Обалдеть! Ошарашенно выдохнула Ольга и спросила, оставлю ли я себе эти деньги. Это зависит от реакции главы их рода на рассказ Пьетра Сергеевича. Честно ответил я, после чего рассказал ей с Дайной о знаменательной встрече с Лягухом и Ефимкой в окрестностях моего схрона. Да уж, твой поход в пятно тоже не обошелся без приключений, мрачно буркнула девушка. Это еще не все мои приключения, грустно усмехнулся я и описал провалившуюся попытку спасти коллегу-добытчика от убийцы. После чего перевернул письмо, нашел номер телефона брата Алексея Александровича, набрал, вывел звук на динамике акустической системы порыва и вскоре услышал чем-то недовольный мужской голос. «Слушаю. Здравствуйте, Егор Александрович. Звоню вам по поручению вашего брата. Пересекся с ним в пятне и пообещал передать вам письмо и перстень. С ним что-то случилось?» — глухо спросил мой собеседник сразу после того, как услышал слово «перстень». «Увы, да. Но Алексей Александрович настоятельно просил, чтобы вы никому об этом не сообщали до тех пор, пока не прочитаете его послание и не раз спросите меня. Этот Феоктистов оказался легок на подъем. Как вас зовут, и где я смогу с вами встретиться?» «Игнат, я выезжаю из форпоста Дальний, что под Стрежевым». «Понял, буду в Стрежевом через 10:10, 15:00. Где вас там искать?» «На улице Некрасова, На ней есть открытая стоянка возле какого-то парка. Я на порыве Цветахаки. Запомнил. Выезжаю. До встречи. До Стрежевого мы долетели менее, чем за полчаса, поэтому я зарулил в первый попавшийся крупный продуктовый магазин и набрал целый пакет всяких вкусностей. Правда, вернувшись в машину, попросил Ольгу потерпеть еще немного, чтобы я не пропах едой и не потерял лицо перед Феоктистовым старшим, но нашел полное взаимопонимание. Так что к стоянке на Некрасова мы подъехали все такими же голодными и отвлекали друг друга от мыслей о содержимом пакета до тех пор, пока не увидели страшненький, но все равно брутальный угольно-черный Урал, на бешеной скорости мчащийся по улице. Не знаю, как Кольцова, а я сразу понял, что это брат Алексея Александровича, и не ошибся. Огромный внедорожник оттормозился в режиме гоночной машины, пересек сплошную разделительную полосу, влетел на стоянку и замер, как вкопанный, в притирку к переднему бамперу порыва. Я сгреб с заднего сиденья верх от комбиза, вылез из салона, вгляделся в лицо мужчины, опустившего стекло правой задней двери Урала, и на долю секунды решил, что вижу погибшего гридня. Старший брат человека, которого я бросил в пятне, был точной копией Алексея Александровича. Эта заминка не прошла мимо внимания Егора Александровича. Как только я забрался в его машину, он криво усмехнулся. Нас путают с раннего детства, хотя я на 4 года старше. Вы действительно на одно лицо, вздохнул я и вложил в протянутую руку сначала родовой перстень, а затем письмо. Феоктистов врубил верхний свет, кинул взгляд на бумагу, покрытую засохшими пятнами крови, и побледнел. Тем не менее, в текст, написанный постепенно слабевшей рукой, вчитался практически сразу, на втором-третьем предложении заскрипел зубами, а секунд через 20, перевернув первый лист, обложил лиску многоэтажным матом, после чего на несколько секунд прикрыл глаза, чтобы взять себя в руки. Да, на первый взгляд, это ему удалось, но стоило присмотреться к мертвенной бледности, залившей лицо, капелькам пота, появившимся на лбу и крыльях носа, или обратить внимание на мелко трясущиеся пальцы, как все вопросы снимались сами собой. Этот человек искренне любил младшего брата, также искренне переживал его смерть и люто ненавидел тварь, которая ее заказала. Мне тоже поплохело, перед внутренним взором замелькали картинки, показывавшие последние секунды жизни добытчика, преданного собственной женой, а на глаза сами собой навернулись слезы. Пока я пребывал в прошлом, Феоктистов-старший дочитал послание до конца, глубоко вдохнул, задержал дыхание секунд, эдак, на 20, а потом попросил меня описать все, что запало в память. Я кивнул, предупредил, что немного заикаюсь, и начал повествование с момента обнаружения странных цепочек следов. Первые минуты две слова подбирались с огромным трудом, а потом я неожиданно для самого себя разговорился и не заметил, как добрался до самой последней просьбы Алексея Александровича. Озвучил и ее, а потом посмотрел на закаменевшее лицо собеседника и добавил: «Я все-таки рискнул, подтащил тело вашего брата к небольшому обрывчику и обрушил кубометров 6-7 земли. Потом ее как следует утрамбовал и скатил с пригорка все достаточно большие валуны, которые были рядом. Не знаю, насколько это помогло, но при отсутствии лопаты в той ситуации сделать большее было невозможно». «Понимаю», — хрипло сказал он, — «и от всей души благодарен вам за все, что вы собирались сделать и реально сделали для Алексея. Кстати, Игнат, скажите, пожалуйста, насколько далеко место его гибели от дальнего берега Мрачного? Километрах в 80. В хорошую погоду и по сухой земле можно дойти за 2 суток. Но сейчас, в сезон дождей, этот срок можно смело увеличивать как минимум вдвое. Да и зимой, боюсь, будет нелегко». Леша написал то же самое. Вздохнул Феоктистов, смахнул слезинки, выступившие в уголках глаз, несколько секунд невидящим взглядом смотрел в зеркальную перегородку, отделявшую эту часть салона от водителя, а затем снова уставился мне в глаза. От одной мысли, что его тело осталось где-то в пятне, у меня обрывается сердце. Но я, в отличие от брата, не гридень, а самый обычный витязь, поэтому как-нибудь дотерплю до весны, соберу отряд из высокоранговых одаренных и попрошу вас отвезти меня к тому оврагу. Что скажете? Отведу. Даю слово. Спасибо. Церемонно склонив голову, поблагодарил он и добавил в голос закаленной стали. А теперь я, пожалуй, вернусь в поместье, так как жажда мести мешает нормально соображать. Но позвоню в течение недели и буду счастлив, если вы откликнетесь на просьбу о встрече. Я сделал то, что должно, и только потому, что иначе нельзя», — твердо сказал я, — «но толку, понимаю и уважаю ваши принципы, поэтому даю слово, что найду способ вас отблагодарить, не оскорбив в лучших чувствах». Проводив взглядом отъезжающий внедорожник, я запрокинул голову, подставил лицо непрекращающемуся дождю и закрыл глаза. Не знаю, сколько времени я простоял бы в таком положении, не обратись ко мне Дайна. А так выслушал ее доклад, переключился на другую волну и, ощутив сильнейшую жажду деятельности, метнулся к порыву. Запрыгнув за руль и захлопнув дверь, быстренько вбил в навигатор адрес гостиницы «Березка», дождался появления маршрута, тронул машину с места и изложил напарнице очередную легенду. Так уж получилось, что к цивилизации я вернулся именно сюда, в Стрежевой, и как-то умудрился оказать довольно серьезную услугу руководству местного филиала Императорского банка. Мне тоже помогли с оформлением карточки гражданина и водительского удостоверения. Но самое главное не это, за время беготни по инстанциям я довольно близко сошелся с сотрудником службы безопасности. Не знаю, чем я его зацепил, но получил в подарок пару хитрых программ и инструкций по их применению. Хотя вру, знаю. Он как-то сказал, что человек с амнезией – самая лучшая жертва для мошенников, а их надо уничтожать при любой возможности. В тот момент я был уверен, что эти подарки мне не пригодятся. А 15 октября, в день, когда мы с тобой вышли к Приозерному, и я, сдав тебя целителю, ушел в край света с боевой искры, шапочно знакомая официантка шепнула на ухо, что мои заработки привлекли внимание наблюдателя самого Валета. Об этой личности я в тот момент не знал ровным счетом ничего, но страх, чувствовавшийся в голосе девушки, не оставлял простора для фантазии. Вот я и перестраховался, воспользовался одной из программ безопасника, взломал телефон наблюдателя и залил в него вирус, отслеживающий ключевые слова и распространяющийся по алгоритму, разобраться в котором мне, откровенно говоря, не хватило знаний. Впрочем, для получения результатов понимания сути происходящих процессов не потребовалось. Программа самостоятельно нашла трубку Валета и последние 7 суток записывает все его разговоры. Думаешь, что в них есть серьезный компромат, который позволит сдать этого урода полиции? Спросила Кольцова. Я отрицательно помотал головой. На компромат мне плевать. Вирус, прописавшийся в телефон Валета, каждые 10 минут присылает мне его точные координаты. Ао, значит, мы едем в гости. Ага, но не сразу. Пока я объяснял Кольцовой все тонкости плана, придуманного Биусом, мы успели доехать до здания «Березки», зарулить в подземный гараж и припарковаться в считанных метрах от входа в лифтовый холл. Напарница, надевшая подсохшие комбес и ботинки еще по дороге, накинула невидимость, выбралась из машины через мою дверь и качественно изображала бестелесный дух все время, пока я снимал номер, поднимался по лестнице на второй этаж и искал нужную дверь. Потом сбегала в туалет, быстренько соорудила 4 здоровенных бутерброда из продуктов, приобретенных в магазине, взяла свои 2, присела на подлокотник дивана и прикипела взглядом к моему телефону, вроде как, взламывавшему ближайшие уличные камеры и заливавшему в них закольцованное изображение. Также дисциплинированно вела себя и после того, как я сделал вид, что программа справилась, и открыл окно, встала, подошла поближе, дождалась команды, а затем стремительно залезла на подоконник, без колебаний ушла в почти вертикальный рывок, дождалась приезда автоматического такси, юркнула в салон чуть ли не раньше, чем открылась правая задняя дверь, и сразу же сдвинулась к противоположной, чтобы уступить место невидимому мне. Следующие минут 8-10 молчала, хотя наверняка изнывала от любопытства, а когда мой телефон завибрировал, и я, облегченно выдохнув, проявился в реальности, нетерпеливо заерзала. «Все, пелена теневика пока не нужна», — обрадовал ее я и добавил. «Ведь нас в салоне нет и не будет». Машина обнаружила какую-то неисправность, переключилась в режим тестирования и едет нарезать круги в произвольном режиме, а после того, как нужда в ней отпадет, отправится на химическую чистку салона. «Здорово», — удовлетворенно кивнула девушка, расфокусировала взгляд, несколько мгновений о чем-то сосредоточенно думала, а затем поделилась напрашивавшейся догадкой. «Не знаю, для чего безопаснику Императорского банка такие программы, но если они есть у него, то возможности сотрудников спецслужб даже страшно представлять». Я равнодушно пожал плечами. «Магия тоже позволяет многое. К примеру, оставаться невидимым для камер, или обманывать анализаторы запахов, или видеть в темноте почти так же хорошо, как до днем. Впрочем, сочетать возможности, даруемые и магией, и высокими технологиями, все-таки целесообразнее. Кстати, Оль, нам ехать порядка полутора часов, поэтому тебе, наверное, стоит поспать. А я пока послушаю записи разговоров Валета и попробую выяснить о месте, в которое мы направляемся, хоть что-нибудь. Без снотворного не засну, вздохнула девушка. Убийство его людей и прослушивание концерта, устроенного зверьем над трупами, дались намного тяжелее, чем хотелось бы. Но ты работай, я мешать не буду. А девочке-то действительно плохо. Она неосознанно села в разы ближе, чем раньше. Делай выводы, пробурчала Дайна, и я, поставив себя на место Ольги, неожиданно для самого себя озвучил убийственную команду. Ложись-ка ты на бок и клади голову на мои бедра. Я разомну тебе кожу головы и помогу расслабиться. Судя по тому, что кольцо мгновенно повиновалось, ей действительно было плохо. Поэтому я отважно запустил пальцы левой руки в густую гриву и секунд 30-40 чувствовал себя сапером на минном поле. Как вскоре выяснилось, зря. Уже через минуту у девушки закрылись глаза, через 3-4 изменился ритм дыхания, а через 8-10 расслабились и шея, и плечи. Доставать из соответствующей ячейки на задней крышке телефона бусинку местной гарнитуры скрытого ношения одной рукой было крайне неудобно, но отыгрываемая легенда требовала именно этого, и я справился, достал, вложил в ухо и, не прекращая ласкать постепенно размякавшую Олю, вслушался в ценные указания бестелесной подруги. Когда именно напарница подложила под щеку левую ладошку и заснула, почему-то не заметил. Как не заметил и момент, когда рука без участия разума начала прихватывать шею с плечами, и обратил внимание на это своеволие только после того, как услышал совет будить эту красотку, ибо мы в 5 минутах от места назначения. Разбудил просто остановив руку, и неприятно удивился, увидев, как открываются глаза Кольцовой и какое выражение появляется на ее лице. Вот и выдал гораздо более эмоциональные объяснения, чем собирался. «Все хорошо, просто мы почти подъехали, и тебе пора просыпаться». Девушка снова обмякла, полежала на моем бедре еще несколько секунд и нехотя заставила себя сесть. «Ты не поверишь, но мне первый раз со дня похищения Инны снилось что-то хорошее. Я тебе так благодарна». «Здорово», — мягко улыбнулся я. Сделал приличную паузу и вынудил ее переключиться в рабочий режим. Итак, Валет, он же Антон Константинович Валентинов, в данный момент обретается на своей даче под Ясногорском. Глава 2, 31 октября 2512 поехк. Перебираясь через роскошный кованый забор, защищающий личный парк самого обычного гражданина империи от визитов других граждан, я краешком сознания страдал из-за необходимости изображать уроженца этого мира. А ведь действуя я без оглядки на это ограничение, прихватил бы с собой игольник и гранаты, спустил бы Дайну с поводка и устроил тварям похохотать. Увы, о такой операции по умиротворению представителей местного криминала можно было только мечтать, поэтому, бесшумно спустившись на ухоженный газон, я мигнул невидимостью, подождал, пока Ольга нащупает мою руку, и повел напарницу в направлении, рекомендованном БИУСом. Пока мы добирались до 4-этажного особняка из белого мрамора, микродроны, управляемые помощницей, взломали систему безопасности и все телефоны, обнаруженные в здании, взяли под контроль всю электронику, при помощи биосканеров составили 3-мерную карту расположения людей и так далее. К сожалению, из-за отсутствия линз МДР или чего-либо, заменяющего этот модуль, я чувствовал себя слепцом и ориентировался только с помощью подсказок через гарнитуру в правом ухе. Но это было лучше, чем ничего, и я не стенал, провел Кольцову мимо 4 окон первого этажа, оказавшихся закрытыми, на всякий случай проверил заднюю дверь и обнаружил, что она оставлена открытой. Восхищаться этой удачей вслух, естественно, не стал, хотя точно знал, что это нам ничем не грозит. Но, просочившись на темную лестничную клетку, почувствовал неоговоренный тип прикосновения и счел его демонстрацией радости. Ответил в том же стиле, то есть неправильным пожатием пальцев напарницы и потянул ее вверх по лестнице. Не останавливался до площадки перед выходом в коридор 4-го этажа, а там медленно покрутился влево-вправо, вроде как, вслушиваясь в звуковые маркеры, помогавшие определить направление на трубку Валета, приоткрыл дверь буквально на сантиметр, дабы Ольга догадалась деактивировать сумеречное зрение, и первым скользнул в хорошо освещенный коридор. Пока шел по фантастически красивому и наверняка ни разу не дешевому паркетному полу к покоям вершителя судеб добытчиков всея империи, тихо дурел то от полотен с какой-то жуткой мазней, то от скульптурных композиций, явно изваянных под очень забористой наркотой, то от хрустальных бра, никак не вписывавшихся в это великолепие. Само собой, не забывал и о звуковых маркерах, ненадолго задерживался возле каждой двери, понимал, что нам не сюда, и шел дальше, до тех пор, пока не остановился перед нужной и не сжал пальчики кольцовой 4 раза подряд. Эту створку сдвигал в сторону по миллиметру, хотя знал, что за ней не спальня, а пустая гостиная. Потом навелся на следующую, и последнюю, дверь, отделявшую нас от господина Валентинова, на цыпочках добрался до нее, открыл и, отпустив руку Ольги, ушел в рывок. Зубодробительный удар кулаком, отправивший Валета из страны грез в беспамятство, получился на славу. Поэтому нынешнюю грелку авторитета, крашеную блондинку лет 20 с нереально пухлыми губами и слишком густыми ресницами, выключил в разы гуманнее и передал на попечение напарнице, как раз успевшей закрыть и заблокировать входную дверь. По словам Дайны, на звукоизоляции в этом помещении не экономили, но Кольцова об этом не знала, так что первым делом отрезала от просто неприличный кусок и затолкала в рот своей подопечной. Потом вытряхнула из наволочки подушку, натянула блондинки на голову и продолжила кромсать несчастное белье. Да, я проконтролировал и процесс связывания, но так, краем глаза, ибо был занят Антоном Константиновичем, ткнул его в проекцию ядра артефактным ножом работы Уфимцевых, заткнул открывшуюся пасть куском пододеяльника, затем перехватил паховые связки, перебил ключицы и рывком за плечо перевернул тело так, чтобы он смог увидеть мое лицо. Валет меня узнал, вытаращил глаза и что-то гневно промычал, но на его угрозы мне было плевать с высоких орбит, поэтому я легонечко щелкнул по обломку кости, подождал, пока Валентинов наорется, и мило улыбнулся. Да, все верно, я, тот самый Игнат Щеиглов, который вам, вроде как, что-то задолжал. Комментировать эту бредятину мне лениво, так что перейду к своим претензиям. Ваши люди имели наглость оскорбить мою напарницу, что автоматически превратило вас в моего личного врага. Знаете, если бы ваши люди не потребовали у нее переоформить на них мой подарок, то я бы вас убил во сне, а так настоятельно попрошу компенсировать моральный ущерб в 10-кратном размере. Он опять что-то промычал и гордо вскинул голову. Я пожал плечами и отрезал ему левый мизинец. Да, со стороны я, наверное, выгляжу мальчишкой, переоценивающим свои возможности, но вы вот-вот убедитесь, что это впечатление обманчиво. Потом чиркнул клинком по внутренней стороне ладони, чтобы Валет не смог сжимать оставшиеся пальцы, и смахнул средний с указательным. А после того, как лишил мужчину еще и большого, снова поймал его взгляд. Знаете, строить из себя вершителя судеб потомственных добытчиков было не лучшей идеей. Мы, в отличие от обычных простолюдинов, привыкаем лить кровь с раннего детства и нарабатываем боевые навыки в реальных боях, а не в уютных спортзалах. Кстати, я дорос до охоты на одаренное зверье 3-го ранга еще в прошлом году, а вы, извините за столь нелестное сравнение, по уровню опасности не тянете даже на 6-рочку. И нет, про 3-й ранг я не лгу, а тот мусор, который продавал в форпостах, добывал, походя в процессе прокачки новых умений. Зачем я вам это говорю? Так после 10 суток мотаний по пятну мне до смерти надоело молчать, а болтать с напарницей не позволяет совесть. Я оставил ее одну, не озаботившись никаким прикрытием, а вы до сих пор живы. Но последнюю недоработку я вот-вот исправлю. Антона Константиновича сломала Оля, справившись с первоначальным одурением от моих методов получения компенсации и заявив, что тоже хочет поучаствовать в процессе, ибо не удовлетворена серьезностью наказания типа, приказавшего ее изнасиловать. Поделилась и своими представлениями о справедливом воздаянии, предложив отрезать Валету гениталии и затолкать в рот, дабы члены его шайки задумались о последствиях своих поступков. Я молча протянул ей нож рукоятью вперед, и обыденность этого жеста превратила Валентинова в размазню, так что код к сейфу, спрятанному под его же портретом, вершитель судеб продиктовал чуть ли не раньше, чем моя напарница вытащила кляп, и предложил забрать все его накопления в обмен на быструю и достойную смерть. Фразу «все накопления» я пропустил мимо ушей, ибо знал, что основной объем накоплений хранится на анонимных счетах аж в 6 крупнейших банках империи. Но все 2 миллиона 100 с мелочью тысяч рублей на черный день, Конечно же, забрал. Зато сжег папки с какими-то бумагами и почти три десятка информационных носителей, ибо не хотел, чтобы хранящийся на них компромат кто-нибудь пустил в ход. Закончив потрошение заначки, вернулся к кровати и выяснил у Валета, кто из его людей теоретически может догадаться выкатить нам с Олей какие-нибудь претензии. Да, при этом дублировал работу, уже проделанную Дайной, но ответы Валентинова позволили чуть позже навестить спальни его офицеров и отправить к предкам еще четырех конченых уродов. В общем, за пределы усадьбы я выбрался довольным до невозможности, следом за Кольцовой влез в наше такси, скинул невидимости, с наслаждением вытянул ноги. А через несколько мгновений, вдумавшись в монолог Биуса, мысленно схватился за голову и принялся забалтывать напарницу, которую, оказывается, уже трясло от нервного перенапряжения. «Слышь, подруга, а ты у меня в одночасье стала чрезвычайно богатой невестой. Даже если отминусовать от твоей доли сегодняшней добычи долг за ежика, то у тебя останется аж 990 тысяч рублей». Это утверждение мгновенно выбило ее из воспоминаний об убийстве пяти человек и заставило посмотреть на меня квадратными глазами. «Игнат, ты чего Валета нашел? Ты придумал, как найти его в этом особняке? Ты его вырубил, морально сломал, допросил и прирезал, а ты, напарница, прикрывала мне спину, благодаря чему я смог полностью сосредоточиться на допросе. И еще, сломала Валета именно ты. Впрочем, это мелочи, ибо в моей системе координат этого ублюдка наказали мы. Дальше объяснять? Нет, но таких денег я точно не заслужила. Оль, все в той же моей системе координат, ты не допустила ни одной ошибки. Не испугалась угроз и прирезала тварей, посмевших тебе угрожать, не сбежала на другой конец империи, а дождалась меня, раз сказала все, как на духу, потребовала, чтобы я взял тебя с собой, достойно держалась и во время незаконного проникновения в чужую усадьбу, и во время допроса, и во время убийств ближников криминального авторитета. Вывод напрашивается сам собой: ты надежна, а для меня это самое главное. И еще, деньги – это всего лишь средство, упрощающее жизнь. Так что отвыкай ужасаться суммам и цени то, что за ними стоит. Например, твое отношение, нисколько не ерничая, спросила она, в том числе, уже ценю, но такие суммы откровенно пугают. Впрочем, привыкну, наверное. Куда ты денешься? Улыбнулся я, выслушал ценные указания Дайны, случайно наткнулся взглядом на экран информационно-развлекательного центра машины и поморщился. О, черт, чуть не забыл. Мне ж еще надо каким-то образом обнулить курсовой компьютер такси. Это сложно, пока не пробовал, но, думаю, справлюсь. В общем, ты отдыхай, а я займусь делом. Я привалюсь к твоему плечу. Ладно, неожиданно попросила она, дождалась моего кивка, пододвинулась поближе, прижалась щекой к дельте, закрыла глаза и как-то уж очень быстро отключилась. Причем отключилась без дураков, на самом деле. Но я все равно влез в программную оболочку, созданную для правдоподобия Биусом, и порядка 45 минут учился задавать императивы системе управления автоматическим такси. Что самое забавное, виртуальная помощница добавляла моим действиям реализма, копируя вносимые изменения на экран ИРЦ, но в режиме эмуляции. А в самом конце экспериментов даже заставила машину сообщить, что все они приняты. Тут телефон отправился в карман, а я с чувством выполненного долга уперся затылком в подголовник и задремал. Вернее, провалился в сон, причем настолько глубокий, что не сразу отреагировал на предупреждение Дайны о том, что мы вот-вот подъедем к березке, а потом все никак не мог настроиться на действие. Слава богу, в какой-то момент сознание, измученное тремя сутками бодрствования, все-таки вернулось в реальность, и я разбудил напарницу. В гостиницу вернулись через окно. Правда, не без труда, так как рывок Кольцовой был еще коротковат. Но, в конечном итоге, проблема была решена, и я, уступив даме почетное право первой оккупировать ванную, вдруг понял, что своей очереди не дождусь. Поэтому быстренько забежал в туалет, затем нашел спальню, кое-как разделся, рухнул на кровать и отключился. Не знаю, сколько времени я отсыпался бы в естественных условиях, но в 5 с минутами вечера меня разбудил неугомонный Биус и сообщил, что пора приходить в сознание, ибо игнорирование такого количества звонков Петра Докукина может быть сочтено демонстрацией обиды. Выяснять, какое количество вызовов я уже проигнорировал, Не было ни сил, ни желания, но я все-таки заставил себя вопросительно выгнуть бровь, и получил чертовски информативный ответ. Трезвонит с 13.00 каждые полчаса, а сейчас, между прочим, 17.10. Тут у меня включилась голова, и я выгнул бровь еще дважды, ибо глаза еще не открылись, а память отказывалась напоминать, закрыл я за собой дверь спальни или нет. Как и следовало ожидать, Дайна врубилась в сути этого вопроса. Автоответчик включен, а сообщение, проигрываемое им, предельно понятно объясняет причину твоего настолько долгого сна. Но парень, судя по голосу, пребывает в напряжении. В общем, беги принимать холодный душ и займись, наконец, делом. Сбеги у меня не сложилось, я с огромным трудом поднял свою тушку с кровати, влез в штаны и, поленившись нагибаться за рубашкой, валявшейся не на кресле, а рядом с ним, поплелся искать ванную комнату. Несмотря на то, что глаза, вроде бы, были открыты, Кольцову заметил только после того, как она пожелала мне доброго дня. Зато, ответив ей тем же, я вдруг вспомнил, что эта особа пережила два очень серьезных стресса, дал по тормозам и спросил, как она. Напарница выразительно оглядела гостиную, но тут я затупил, и смог сказать, что номер чист, только после соответствующей подсказки незримой свидетельницы нашей беседы. Тут Ольга и разговорилась. Как ни странно, очень даже неплохо. Да, первые часа 3-4 мне снились кошмары, зато потом дурные сны как отрезало. А ближе к полудню я проснулась полной силой желания жить. Скажу больше, убедившись в том, что ты спишь, как убитый, я залезла в ванну, провалялась в ней почти 2 часа, а потом перепробовала все средства по уходу за телом, которые там были, а этим делом я не увлекалась даже в последних классах школы. Это ты сейчас завуалированно предупреждаешь меня о том, что вот-вот торпедируешь наш бюджет сумасшедшими тратами на такие средства. Не думаю, что это в принципе возможно, но постараться, постараюсь, нахально заявила она и улыбнулась. Не уверен, что замечу разницу, ибо ты и так выглядишь божественно, но обязательно похвалю. Предельно серьезно пообещал я, подмигнул зардевшейся красотке и поплелся дальше, ибо организм внезапно напомнил, что сон был слишком долгим, и потребовал шевелиться энергичнее. Приводил себя в порядок намного быстрее, чем хотелось бы, ибо Дайна, отслеживавшая ход времени, то и дело сообщала, сколько минут осталось до очередного звонка до Кукина-младшего. В результате уложился в 17 минут и повесил полотенце на держатель за считанные мгновения до начала вибрации телефона. Вежливое, но несколько скомканное приветствие Петра Сергеевича выслушал предельно внимательно, ответил аналогичным и сообщил, что не принял предыдущие звонки, так как пытался выспаться после 10-суточного рейда по пятну. Слово «10-суточный» заставило парня включить голову, виновато засопеть и попросить прощения за настойчивость. Впрочем, сбрасывать вызов он не стал, ибо, как выяснилось, пообещал деду убедить меня приехать в их поместье. «Я нужен именно сегодня», на всякий случай уточнил я, хотя понимал, что в противном случае Докукин бы так не дергался. «Да, завтра утром дед улетает в Новомосковск, на месяц с лишним, и хотел бы закрыть проблему с долгом рода до своего отъезда». Я задумчиво почесал затылок, вспомнил о ежике Ольге, брошенном на стоянке форпоста дальней, прикинул, сколько времени потребуется на отыгрыш сценки возвращения блудной добытчицы из пятна и все переезды, посмотрел на часы и озвучил свое решение. Честно говоря, у меня в голове такая муть, что страшно садиться за руль. А в 18.30 я планирую встретить напарницу, которая к этому моменту должна будет вернуться из самостоятельного похода в пятно. В общем, в лучшем случае мы доберемся до вашего поместья ближе к полуночи. Петр Сергеевич озадаченно хмыкнул, попросил минуточку подождать, а через полторы-две сообщил, что деда это вполне устроит. Что ж, тогда я выйду в дальний прямо сейчас, не исключено, что Ольга уже там. А перед тем, как выдвинуться в вашем направлении, позвоню и сообщу ориентировочное время прибытия. Отлично, обрадовался парень и рассмешил. Ждем, особенно я, ибо искры третьего ранга, это нечто. И если все сложится так, как я предполагаю, то завтра утром мы с дядькой Жданом снова уплывем на заимку, на весь сезон дождей. Надеюсь, бонус не разочаровал, а где сердечки? Глава 3, 1 ноября 2512 поехк. К моменту моего возвращения в дальней Ольге там не оказалось. Но всего минут через 25-30 она вошла в форпост со стороны пятна, заметила, что у порыва включены габариты, радостно засияла и прибавила шаг. Я выбрался из салона под неслабый ливень, забрал у девушки, закутанной в плащ, рюкзак-однодневку, оглядел с головы до ног и пожурил за то, что не вернулась к цивилизации до начала сезона дождей. Потом помог собрать все необходимое для визита в душевую для добытчиков, по дороге к гостинице попросил поторопиться и поскучал. Впрочем, не так уж и долго, благодаря чему на весь спектакль мы убили всего-навсего час с небольшим и создали кольцовое чрезвычайно убедительное алиби. С момента выезда из форпоста и до пригорода в Залесье гнали на пределе возможностей напарницы, ибо не взяли в эту поездку гражданское шматье, а заявляться в родовое поместье аристократического рода в комбезах было бы дурным тоном. Слава богу, главный консультант по моде, глубоко уважаемая Дайна, ассистировала нам и в этот раз, поэтому в город заглянули всего минут на 40. Потом созвонились с Петром Семеновичем, предупредили о том, что вот-вот будем, причем не на одной, а на двух машинах, и со спокойной душой покатили к знакомому повороту. В этот раз СБшники Докукиных встретили нас заметно приветливее, чем в первый, заблаговременно открыли ворота, жестами попросили сесть на хвост разъездному внедорожнику, завезли в подземный гараж особняка, очень уважительно поприветствовали и подняли на хозяйский этаж. И пусть там нас встретил телохранитель Александры Ярославовны, судя по злости во взгляде, отказывавшийся понимать, с какого перепугу мне, мальчишке-простолюдину, оказываются такие почести, настроение это не испортило. А через пару минут мы оказались в сравнительно небольшой трапезной, и мне стало не до Юрия Денисовича и его обид. Я исполнял обязательную программу, анализировал нюансы поведения представителей трех поколений Докукиных, прислушивался к рекомендациям Биуса, строил предложения в местном стиле, контролировал уровень заикания и, до кучи, приглядывал за Ольгой, старательно зеркалившей мое поведение. Да, получалось у нее баллов на 8-8,5 по 10-бальной системе, но естественная красота, врожденная пластика и эффектный белый брючный костюм сглаживали большинство мелких шероховатостей. Правда, не для всех. Если главе рода, его наследнику и Петру Сергеевичу, утонувшим взглядами в аппетитной складочке между загорелых полушарий бюста моей напарницы, было плевать на любые огрехи в ее поведении, то Александра Ярославовна замечала абсолютно все. Впрочем, будучи не менее эффектной представительницей слабого пола, поглядывала на юную и совсем неопытную конкурентку с толикой снисходительности, что, по мнению Дайны, было очень и очень здорово, ведь негативный настрой этой особы гарантированно поставил бы жирный крест на наших планах. Кстати, именно госпожа Докукина и прервала несколько затянувшиеся взаимные приветствия и представления, на правах хозяйки пригласив нас за накрытый стол и безапелляционно заявив, что нам с Ольгой Ивановной не помешает подкрепиться, а все деловые разговоры подождут. Но я был с этим в корне не согласен и, видимо, как-то выдал свои мысли, так как глава рода отрицательно помотал головой и предложил альтернативу, понравившуюся значительно больше. Поэтому я ободряюще улыбнулся напарнице и позволил Харитону Павловичу увести меня в кабинет. До него оказалось рукой подать, поэтому уже через полминуты дед Петра Семеновича опустился в здоровенное кресло, дождался, пока я усядусь напротив, и как-то странно усмехнулся. «Игнат, скажу честно, вы чрезвычайно странная, но, в то же самое время, интересная личность, держитесь, как потомственный аристократ, не бойтесь никого и ничего, с неудержимостью дорожного катка вживаетесь в общество, о котором толком ничего не знаете, грамотно инвестируете средства и т.д. Последнее изумляет сильнее всего». Ознакомившись с докладом аналитика, в котором описывался коттеджный поселок в бухте Уединения, я не поленился войти в сеть и поискать эту информацию без сторонних подсказок. Да, смог, но потратил на это дело очень много времени и в какой-то момент пришел к выводу, что для того, чтобы оценить преимущества этого места, изучая сотни альтернативных предложений, требуется холодный разум, не отягощенный подростковой порывистостью. Впрочем, стоило посмотреть на вас под другим углом, как все сомнения испарились, как снег на летнем солнце. Парень с менее жестким характером не выжил бы в пятне после настолько серьезной травмы, не справился бы с сыгранной боевой группой рода Левашовых, не взял бы на абордаж бронекатер, не встал бы на ноги без помощи родичей и, конечно же, не приобрел дом там, где вот-вот начнет буйствовать самая дурная молодежь империи. В общем, я перестал видеть в вас подростка, врет. Насмешливо прокомментировала это вступление Дайна. Он пытается заставить тебя, мальчишку, возгордиться и хоть немного, да понизить критичность мышления, дабы ты не вздумал отказываться от великодушного предложения и согласился вступить в его род. Знаешь, а мне даже любопытно, как он тебя к этому подведет. Пока она вправляла мне мозги, Докукин-старший успел перечислить все мои заслуги перед его родом. Причем довольно своеобразно. В смысле, самую вкусную, совет Александре Ярославовне употреблять не только ядра, но и энергетические узлы, упомянул вскользь. Зато два спасения жизни внука и великодушное согласие продать перевертыш именно им добросовестно раздул. Довольно своеобразно описал и проблему с попыткой моего убийства его людьми. С одной стороны, выставил их конченными уродами, посмевшими забыть обо всем, что для них сделали Докукины, и посмевшими обворовать благодетелей, а с другой завуалированно дал понять, что я, убив этих паскуд, все равно объявил войну всем Докукиным и, по сути, должен был покинуть этот мир, если бы не подростковая мягкость Петра Семеновича. Ну и, конечно же, немного попудрил мне мозги рассказами о нереальном весе слова пусть еще совсем юного, но подающего надежды наследника, о понятии вира, о своем отношении к самородкам из народа и т.д. Так что предложение стать слугой рода Докукиных и получить не только серьезнейшую компенсацию за проступок двух уродов, но и защиту от любых жизненных невзгод, должно было упасть на подготовленную почву. Но я его разочаровал. Харитон Павлович, не знаю, насколько подробное досье собрали ваши люди, но если они едят свой хлеб не зря, то не могли не упомянуть о том, что все полтора месяца жизни под амнезией я мотался по приграничью пятна и искал семью. Да, память восстанавливается крайне медленно, а в тех обрывках воспоминаний, которые уже доступны, нет ничего, что позволило бы найти своих родных, но я все равно их люблю и буду искать до последнего. Говоря иными словами, ваше предложение по-настоящему впечатляет, но впечатляет только разум. А душа жаждет вернуться домой и считает любую альтернативу предательством. Озвучивая этот отказ, я невидящим взглядом смотрел сквозь Докукина и грустно улыбался. А после того, как закончил, снова поймал его взгляд и развел руками. Он коротко кивнул и, как чуть позже выразилась Дайна, сделал финт ушами. В смысле, попробовал привязать меня к своему роду иначе, предложив в качестве виры заключить с ним эксклюзивный договор о поставке иск. Я не пошел навстречу и в этом вопросе, сообщив, что уже связан несколькими десятками обещаний. Зато принял третье предложение, согласился принять помощь юристов Докукиных для получения льгот по налогообложению. Хотя и тут подстелил себе соломки, честно предупредив Харитона Павловича о том, что уже завел неформальные отношения с начальником юридического департамента одного из филиалов Императорского банка, соответственно, буду консультироваться еще и у него. Мужчину это, естественно, здорово обломало, но к моей позиции было не подкопаться, и мы ударили по рукам. За время нашего отсутствия Семен Харитонович, его супруга и Петр Семенович мягко, но настойчиво допрашивали Кольцову. По словам все той же Дайны, контролировавший процесс с помощью второго микродрона, эта троица явно навела справки и о ней, так что о далеком прошлом практически не расспрашивала и старательно обходила вниманием все, что так или иначе могло напомнить девушке о пропаже без вести младшей сестры. Зато очень добросовестно разбиралась в ее отношении ко мне и о моем, к ней. А так как каждый ответ давал хоть немного информации, в какой-то момент всем троим захотелось понять, с какого перепугу взрослая и состоявшаяся личность так быстро упала под неопытного мальчишку. Нет, мальчишкой меня, естественно, не называли, наоборот, всячески подчеркивали свое уважение ко мне, как к добытчику. Но завуалированно подчеркивали разницу в возрасте, в жизненном опыте и в чем-то там еще. По утверждению моей незримой помощницы, каждый из этой троицы решал свою задачу. Семен Харитонович видел в Ольге красивую бабу, с которой можно поразвлечься и забыть. Его супруга, явно нацелившаяся на получение неких тайных знаний добытчиков-отшельников, рассматривала ее, как возможный рычаг для манипуляции мною. А их сын страдал из-за того, что слишком юн для того, чтобы обаять настолько красивую девушку, и, в то же самое время, истово надеялся, что она поймет, какие сумасшедшие перспективы открывает благосклонность аристократа, и забудет о разнице в возрасте. Не скажу, что мне понравилось все вышеперечисленное, но в трапезную я вошел спокойным, как лесное озеро в полный штиль, опустился в свое кресло и ободряюще накрыл ладонью предплечье напарницы, воспрянувшей духом, а затем воздал должное талантам поваров. Само собой, поддерживал и легкую застольную беседу, хотя общение с Докукиными начало надоедать. А когда нам принесли чай, и Александра Ярославовна сочла возможным заговорить о своем заказе, мысленно потер руки и коротко кивнул Ольге. А она сняла со спинки кресла небольшую, но дорогущую дамскую сумочку и молча выложила на стол целлофановый пакет с ядрами. Тут две регенерации, 4 стремительных рывка, 6 защитных покровов, 2 ночных взора и 12 искр стихийных атакующих умений воздуха, воды и земли. Все троечки. И в комплекте с энергетическими узлами. 26 искр 3-го ранга, изумленно переспросил отец Петра Семеновича. Я подтвердил и снова поймал взгляд его супруги. Воду вы не заказывали, но тут довольно интересные умения. Юрий Денисович, принимавший заказ, оказался мелким пакостником, попытался не узнать 3 стихийных ядра и перепутать энергетические узлы. Последнее его и подвело, заметив, что он вкладывает один из мелких, но нужных комочков плоти не в тот пакетик. Докукина мгновенно поняла, для чего он это затеял, и взорвалась, по-аристократически спокойно. «Юра, я понимаю, что ты не молодеешь, но считаю, что предупреждать о проблемах со зрением или памятью ты обязан в момент их появления, дабы не подвергать меня опасности. Я разочарована, можешь быть свободен. Да, но искры еще не. У нас нет сомнений в порядочности Игната, поэтому, как я уже сказала, можешь быть свободен». Последние несколько слов она едва заметно выделила интонацией, и телохранитель был вынужден повиноваться. Хотя, судя по побагровевшему лицу, счел это унизительным и, конечно же, мысленно обвинил во всем меня. Дайна была того же мнения, но посоветовала не задуриться, ибо видела во взгляде Александры Ярославовны нездоровые интересы и была уверена, что в ближайшее время ей будет не до наушничества Юры. Судя по просьбе этой женщины, обращенной ко мне, интерес на самом деле имелся. «Игнат, давайте не будем тратить время впустую. Ранги искр вы уже сообщили, каждый пакетик подписан, а ненужных умений тут действительно нет. Поэтому я сейчас подсчитаю прилагающуюся вам сумму, а мой супруг выпишет чек. Устроит?» Я, естественно, согласился и прислушался к ее бормотанию. 2 регенерации по 25, 4 стремительных рывка по 50, 6 защитных покровов по 70, 2 ночных взора по 38. Цены, озвучиваемые Докукиной, были выше средних по рынку, но всего на процент другой, поэтому я не видел смысла ее перебивать. Не удивился и итоговой сумме, так как намеренно набрал искр на 900 с небольшим тысяч, а лишние 14 погоды не делали. Но стоило Александре Ярославовне вспомнить об обещании заплатить на 20% больше, уперся рогом. «Простите, но у меня есть определенные принципы, поэтому либо мы работаем по рынку, либо не работаем вообще». Женщина попробовала потрепыхаться, но куда там, я не собирался позволять привязывать меня к их роду даже так, соответственно, бился до последнего и победил, благодаря чему убрал во внутренний карман пиджака чек на 926 тысяч, а не на 1 111 200. Потом предупредил деловых партнеров о том, что до весны в пятно не ногой, пообещал предупредить перед выходом в первый рейд и откланялся. Провожать до машин нас, простолюдинов, аристократы, конечно же, не стали, но я на это и не надеялся. Подхватил Ольгу под локоток еще в коридоре, спустился за на редкость чопорным слугой в гараж, помог напарнице залезть на водительское сиденье ежика, а сам запрыгнул в порыв и, организовав конференц-связь, дал команду начинать движение. Не знаю, почему, но заговорил только после того, как выехал за КПП и поддал газку, назвал Кольцову умничкой и поздравил с боевым крещением, а через несколько мгновений услышал ее мнение о крещении. Откровенно говоря, мне кажется, что мое присутствие на этом уже не только навредило. Семен Харитонович видел во мне не твою напарницу, а простушку, которую можно уговорить, купить или заставить провести с ним ночь-другую. Петр Семенович жаждал того же, но с высоты своего невеликого опыта пробовал потрясти статусом. Александра Ярославовна прикидывала, как бы использовать в своих целях, а Харитон Павлович, а его я прочитать не смогла, и это почему-то испугало сильнее всего. Все так и было, согласился я и повторил ей мнение Дайны. Но этот визит пошел тебе на пользу, ведь Докукины были нам должны и практически не пили, благодаря чему держали себя в руках и не позволяли лишнего. Но так будет не всегда, соответственно, теперь тебе будет намного легче принять, как должное, следующие несколько тезисов. Мы, добытчики, в глазах дворян не более, чем ценный ресурс. Даже в столь невыгодном положении мы и можем, и должны продавливать свои условия. Ты, очень красивая девушка, которую будут пытаться уболтать, купить или запугать, и, в то же самое время, рычаг давления на меня. Все это я уже поняла, вздохнула Кольцова и приятно порадовала. А еще догадалась, что чем сильнее и известнее мы станем, тем сложнее будет на нас давить. Поэтому сдохну, но разовью дар хотя бы до 6-го ранга. Связываться с витязями. О, черт, я же тебя не поздравила. Прости, прости, прости. Ты бы видел, как она покраснела. Весело хохотнула бестелесная помощница и посоветовала успокоить страдалицу как можно быстрее. Но я до этого додумался и сам. Да ну, перестань. То, главное поздравление, радует до сих пор. Кольцова мгновенно сообразила, на что я намекаю, и выдала занятную фразу. Я запомнила, что тебе нравятся хищницы, и веду себя соответственно. И пусть пока приходится сверять чуть ли не каждое действие с придуманным эталоном, но очень скоро этот эталон станет моей сутью. Ао, а ведь я опять опростоволосилась. В каком смысле? Не понял я, не заметила, что ты перестал заикаться. Но я исправлюсь, честно. Открою страшную тайну. Я и сам в это все никак не поверю. Хохотнул я, выслушал очень красивые и очень теплые поздравления, а потом ответил на вопрос не в тему. Нет, Оль, мы едем не домой. Раз мы все равно в этой части страны, значит, имеет смысл заехать в Полоцк и загнать твоего ежика в тюнинговое ателье, а потом наведаться к местному черному артефактору и прикупить тебе накидку на рюкзак, тент для машины и тестер для определения ранга искр. Кроме того, я планирую обзвонить еще несколько клиентов и прикормить их оставшимися искрами третьего ранга. А ты продал не все? Удивилась Кольцова. Не, в этот раз мне везло со зверьем, поэтому в термосе ждет продажи еще 17 штук. Глава 4. 6 ноября 2512 поехк. Утро воскресенья обломало сразу несколько раз. Первый удар под дых я получил сразу после пробуждения, встав с кровати, выглянув в окно и обнаружив, что лазурное море стало черным, ливень не прекратился, по бухте уединения гуляет небольшая, но злая волна, а в полутора сотнях метров от берега бушует сумасшедший шторм. Второе несказанное удовольствие мы с Олей получили в тот самый момент, когда вышли на утреннюю тренировку и обнаружили, что листва деревьев не только как-то резко пожелтела, но и наполовину опала. А следующие 40 с лишним минут наслаждались бегом сквозь сплошную стену осточертевшего дождя, порывами очень уж холодного ветра и редкими, но меткими падениями на мокрой траве. В итоге вернулись в коттедж насквозь мокрыми, грязными, как чушки, и основательно расстроенными. Да, во время занятия по боевке настроение улучшилось, но только у моей напарницы, работавшей на износ что соло, что в паре со мной. А мне работа в паре с партнером намного легче, ниже и слабее была настолько не в жилу, что я затасковал по зубодробительным спаррингам с инструкторами АПТ. В общем, закончив с этим извращением, я тяпнул подпитки из модной фляжки, подаренной мне напарницей, посмотрел на себя в зеркальную стену и вздохнул. Угу, поддакнула Кольцова и задвинула неожиданное предложение. Тренировка была великолепной, но стоит вспомнить, что творится на улице, и меня начинает знобить. Может, соорудим гору бутербродов и погреемся в джакузи? Я перевел взгляд на ее отражение, мысленно вздохнул и услышал даже не совет, а требование Биуса. Да, эта девочка волнует даже одетой, а в купальнике вообще убивает наповал. Но она еще не смирилась с утратой, вот и тянется к единственному человеку на всем белом свете, который в состоянии сгладить эту боль. Так что не вздумай отталкивать, это создаст первую трещину в зарождающихся отношениях и, в конечном итоге, их разрушит. Пока она вещала, я молчал, а когда заметил, что взгляд Ольги потух, быстренько исправил ошибку. Боюсь, что одной горы бутербродов будет мало, нам понадобится две, и еще какие-нибудь вкусности, ибо я зверски проголодался. Настроение напарницы снова взметнулось ввысь, и я, сделав выводы, сходу отверг следующее предложение. Поэтому импровизированный завтрак мы приготовили в четыре руки, вместе отнесли его в мою ванную и врубили воду. Потом Кольцова унеслась к себе, мыться после тренировки и выбирать купальник, вернулась обратно от силы минут через 20, на мгновение остановилась перед джакузи. то ли позволяя собой полюбоваться, то ли о чем-то задумавшись, и чертовски красиво скользнула в воду. Пока я отходил от эстетического шока, ну, или пытался остыть, взяла с подноса бутерброд с ветчиной, быстренько уполовинила, затем сползла чуть пониже, уперлась затылком в бортик и тяжело вздохнула. «Знаешь, на сегодняшней пробежке я, кажется, прозрела». «В каком смысле?» «Поняла, зачем ты вкладываешься в меня так же добросовестно, как и в себя, к чему стремишься и для чего тебе напарница-хищница. А еще я вдруг почувствовала, что этот путь мой, то есть либо он создан для меня, либо я для него, и захотела стать по-настоящему сильной, причем не когда-нибудь потом, а в ближайшем будущем, чтобы в тот момент, когда ты решишь сделать следующий шаг к получению дворянства, рядом с тобой была не дурында с кругозором и навыками доярки с заштатной фермы, а одаренная, проверенная в деле и заслужившая твое доверие. На мой взгляд, ты идешь по этому пути достаточно шустро». Взяв с тарелки второй бутерброд, заявил я, и, как оказалось, попал пальцем в небо. «Смеешься, да я не иду и даже не ползу, а стою. Ты подарил мне две сумасшедшие искры еще первого числа, а толку, если тут практически нет магафона, и эти умения, равно, как и все остальные, толком не развиваются. Теоретизировать я никогда не любил, поэтому задал конкретный вопрос. И что ты предлагаешь?» Кольцова затараторила еще до того, как я договорил последнее слово. «Договориться с Бехтеевым, спуститься вниз по еланке до того места, где мы через нее переправлялись, добраться до заимки ублюдочного Юдина и прожить там хотя бы пару недель, потом вернуться обратно, отдохнуть дня 3-4 и отправиться на второй заход. Но есть нюанс. С учетом резкого понижения температуры нам обязательно надо будет купить искры с жаром хотя бы 9-го ранга. По нашим нынешним меркам они недорогие, но в холодное время незаменимы. Кроме того, нам потребуется соответствующая одежда, обувь и теплые спальные мешки и т.д. Услышав словосочетание «заимки ублюдочного Юдина», я представил, каково Ольге будет жить там, где насиловали и убивали ее сестру, но опять просчитался. «Игнат, я прекрасно понимаю, насколько мне там будет тяжело, но в то же самое время понимаю и то, что Инна умерла только потому, что позволило себе быть слабой, да и я до сих пор жива лишь благодаря тебе, парню, перед волей, целеустремленностью и великодушием которого я преклоняюсь». «Толковое предложение», — сыто мурлыкнула Дайна. «Но будь я на вашем месте, приобрела бы ядра с общеупотребительными целительскими навыками, на всякий случай, хотя прокачивая еще и их, вы себя загоните. Поэтому возьмем, но ближе к весне». Я задумчиво потер подбородок, как следует обдумал перспективы столь восхитительного времяпрепровождения, потом поймал взгляд Кольцовой, дожидавшейся моего решения, и усмехнулся. «Как я понимаю, коттедж мы покупали зря, раз лазурное море, уютные спальни, горячая вода, тренажерный зал и джакузи надоели тебе всего за несколько дней». Напарница шутку не приняла. «Я обожаю этот домик и все, что с ним связано, но больше не хочу быть слабой, ведь Юдин далеко не самая страшная тварь в человеческом мире. Такие, как Харитон да Кукин, опаснее на порядок, если не на два, ибо знают законы, умеют вертеть ими, как дышлом, и привыкли брать все, что захочется.